Глава 29. Натягивая на уши шапку, я услышал, как Альберт подпирает изнутри дверь. Дул ветер. Он разогнал туман, и теперь меж летящих по небу облаков видны были звезды. Я обрадовался, что тумана больше нет. Теперь хотя бы видно тропинку, но было по-прежнему ужасно холодно. Мороз пробирал насквозь, от холода стучали зубы. Обогнув каретный сарай, я плотнее запахнул плащ и заметил слабый отсвет в окне прачечной. «Мария! Она сейчас там, стирает белье». Думая о ее теле и теплой прачечной, я совершил над собой усилие, вспомнил о Томасе и повернул к трактиру. В лицо мне ударил ветер. Я зажмурился и так добрался до задней двери трактира с подветренной стороны, подняв голову лишь у самого крыльца. Возможно, тот, кто направлялся к двери с противоположной стороны, сделал то же самое. Во всяком случае, я заметил вдруг темную фигуру, которая резко развернулась и бросилась назад в сторону хлева. Человек взмахнул фонарем и скрылся за углом. На плече у него лежало что-то наподобие толстой трости. Я бросился следом и крикнул: «Эй, подожди!» Но беглец уже скрылся. И если он пошел по тропинке, то сможет прийти лишь в одно место. Дверь в хлев была закрыта. Но когда я вошел внутрь, то заметил, что животные взволнованы, а значит, что-то растревожило их. Они волновались, переступали с ноги на ногу. Одна из коров даже замычала. Куры в курятнике отчаянно махали крыльями, но вскоре успокоились. Я медленно зашагал по проходу, останавливаясь, заглядывая в каждое стойло, прислушиваясь и крепко держа перед собой фонарь, чтобы опередить того, кто может броситься на меня из темноты. Меня обуял страх. Я в одиночку погнался за убийцей, крепким взрослым мужчиной. Какой же я дурак! Но я чувствовал, что отступать было некуда. Я усомнился в Боге и теперь должен искупить вину перед Ним. «Если я переживу это, значит, Всевышний простил меня», — решил я. В последнем стойле я обнаружил лишь двух телят, смотревших на меня большими влажными глазами. В хлеву никого не оказалось. Дойдя до двери сеновала, я осторожно толкнул ее. Под сеновал была отведена часть хлева, в которой я прежде не бывал. В нос мне ударил сильный аромат сена, а глаза наткнулись на угрожающую темноту. Я остановился на пороге. Сердце мое бешено колотилось, дыхание сперло, и я заколебался. Голос разума говорил мне, что пора прекратить преследование. У беглеца все преимущества. Я вдруг осознал, что у меня нет никаких оснований преследовать его. Честно говоря, заходить по вечерам в хлев или на сеновал не запрещается. И даже если бежишь так, будто тебе есть что скрывать, то, возможно, это просто игра воображения. Я прикрыл дверь, вышел из хлева и направился к трактиру. Зайдя в харчевню, я оставил дверь в коридор открытой и поймал на себе недовольный взгляд Томаса. Похоже, профессор сердился от того, что меня так долго не было. Слишком долго. Трактирщик сидел, сгорбившись и повернувшись ко мне спиной, усталый и измученный. Я кивнул в сторону кухни, но Томас что-то тихо сказал фон Хамбургу. Тот встал и, не глядя на меня, пошел к двери. Томас подозвал меня к столу, я подошел и сел. Мы оба смотрели на дверь, и я рассказал о Бигги и о том, что видел на конюшне, стараясь, чтобы слова звучали спокойно, пытаясь скрыть мой собственный страх. Профессор выслушал рассказ, не перебивая, а когда я закончил, спросил: «Она не объяснила, зачем проделывала все это с бубном и кольцом?» Я покачал головой. «Нет, Она выставила меня за дверь безо всяких извинений, но... Я задумался. Томас терпеливо выжидал. Она будто не считала это колдовством. Вела себя так, словно не должна оправдываться. Словно совершала нечто естественное, нечто такое, чего не требуется объяснять. Под тяжестью профессорского взгляда я опустил голову. «Ты подумал, что она колдует?» «Вы бы только видели и слышали», — отвечал я. «Она издавала такие странные звуки, била в бубен и стучала деревянными чурками. А на блюде у нее столько всего странного лежало. Она меня не видела, но знала, что я там, подошла ко мне прямо как медведь и потащила за собой. Откуда она узнала, что я пришел? Я же стоял там совсем тихо». «Она не сказала, кто из нас в опасности?» «Нет, она сказала лишь, что хочет поговорить с вами». Томас умолк и задумался, явно встревоженный моим рассказом. Затем он сердито махнул рукой в сторону двери, видимо, недовольный тем, что я не прикрыл ее. Но в этот самый момент входная дверь открылась, и на пороге появился плотник Густав. Он направился к лестнице. Увидев открытую дверь в харчевню и заметив, что мы смотрим на него, он замер с таким потешным видом, что я едва не рассмеялся, а в животе у меня приятно потеплело. Поднявшись, Томас довольно хлопнул меня по спине и пошел к двери. «Прекрасно, что смогли уделить нам время», — насмешливо сказал он и махнул рукой, приглашая плотника за стол. «Мы как раз вас ждали. Окажите любезность. Проходите, присаживайтесь». Плотник ненадолго остановился возле камина, пытаясь согреться, а затем с явной неохотой уселся за стол. «Где вы были?» — спросил Томас. Плотник сердито посмотрел на профессора. «Что за черт? Неужели каждый раз, когда идешь куда-то, надо спрашивать профессорского разрешения? Я что, сопляк какой-нибудь?» Ничего не ответив, Томас быстро посмотрел на меня, и я понял, что настал мой черед задавать вопросы. «Что ты делал на сеновале посреди ночи?» Ответа не последовало. Плотник даже взглядом меня не удостоил. «Почему ты убежал, едва завидев меня? И что такое ты нес на плече?» Он, наконец, посмотрел на меня и прищурился. Мне стало не по себе. Глаза у него были красными и злобными. Он не ответил. Томас вновь заговорил. «Густав Теннесон, у меня складывается впечатление, что вы не осознаете всей серьезности происходящего. Здесь, на постоялом дворе, совершено убийство, и я возложил на себя ответственность за поимку убийцы. На данный момент вы отказываетесь отвечать на вопросы и тем самым подводите себя под подозрение. К вам у меня имеется множество вопросов. Однако, если вы не станете на них отвечать, мне придется попросить Альберта, чтобы тот запер вас на ночь в каком-нибудь надежном месте». Мне вдруг подумалось, что никогда прежде столешницу не удостаивали такого пристального внимания. Плотник поднял голову и кивнул профессору. «Ладно уж, вы спрашивайте. А вот мальчишка пусть помалкивает». И он многозначительно мотнул головой в мою сторону, однако на меня так и не посмотрел. Меня охватила ярость, и у меня руки зачесались расквасить ему физиономию. Томас похлопал меня под столом по колену. «Никаких мальчишек», — начал он. «Я здесь не вижу. Но зато передо мной взрослый мужчина, который ведет себя как мальчишка, и сидит он на вашем стуле, Теннесон. И, кстати, почему ты называешь себя плотником?» Томас вдруг резко покончил с вежливым обращением. «Потому что я и есть плотник», — буркнул Густав. «Ты такой же плотник, как я. а может, даже и похуже», — сухо парировал Томас. «И вчера вечером ты совсем опростоволосился, пытаясь доказать, что ты плотник. Помнишь про старую древесину? Я все это выдумал. А ты угодил в ловушку и показал, что в древесине ничего не смыслишь». Промолчав, Густав Тёрнесон посмотрел в сторону кухни. Видимо, сейчас его могла утешить только кружка пива. Томас вздохнул. «Вчера ты сказал, что за день до этого ночью видел в каретном сарае свет». «Погоди-ка!» — Томас взял меня за локоть. «Петтер, поднимись в нашу комнату и принеси мне книгу Виллума Ворма, которая называется «Rationes Politica». Она нужна мне срочно». Примечание: «Политические причины». Латинский. Конец примечания. Удивленный, я поднялся, зажег сальную свечку и пошел наверх, оставив Томаса допрашивать плотника. От входной двери тянуло холодом, и свечка едва не погасла. Ветер на улице совсем разбушевался и отзывался воем в каждой щели. Поднявшись в комнату, я зажег восковую свечу и посмотрел сперва стопку книг на письменном столе. Название большинства из них было написано не на обложке, а на первых страницах, поэтому поиски затянулись. Я перерыл всю стопку, но тщетно. Распаковал сумки и принялся искать в одежде. Одежду Томас укладывал, как Бог на душу положит, и запросто мог сунуть томик Аристотеля или Фомы Аквинского в сумку вместе с носками и кальсонами. Под кучей грязных носков, которые я позабыл отдать Марии, я обнаружил небольшую книжечку под названием «Lettera et Mundus Novus». Примечание. «Письма о новом свете». Латинской. Конец примечания. Написанную человеком по имени Америго Веспуччи. Несмотря на спешку, я припомнил, как Томас однажды назвал его лжецом и рассказал, что тот дал название Америке, новому миру по другую сторону Атлантического океана. Это вновь навело меня на мысли о Бигги, ведь сначала я подумал, что она родом из Америки, и почувствовал себя полным невеждой. Мне вдруг захотелось отправиться в путешествие, побывать не только в Дании, но и в дальних странах, таких как Америка и Африка. Я продолжал поиски, отыскал еще пару книг, но не нашел ни одной, написанной Виллумом Вормом. Обычно профессор знал, какие книги у него при себе, поэтому я опять проверил те, что просмотрел первыми. Все безрезультатно. Тогда я уселся на стул и задумался. Если Томасу было известно, что этой книги здесь нет, то зачем отправлять меня за ней? На ум приходила лишь одна причина. Профессор решил как-то обхитрить Густава Тёрнесона, но как, я не понимал. Возможно, ему все равно, какую книгу я принесу. Главное, чтобы на обложке не было названия. Еще раз оглядев книги, я взял «De Auro Cornu». Примечание: «Золотой рог», латинской. Конец примечания. «Оле Ворма», хотя бы фамилия та же. Да и какая разница, если это нужно для отвода глаз? Когда я спустился в харчевню, Томас встал и прошел на кухню, где нацедил кружку пива и протянул ее нашему ненастоящему плотнику. «Поддельный граф? Ненастоящий плотник. Что нас еще ожидает?» Я положил книгу перед Томасом, но тот, не глядя, отодвинул ее в сторону. Тёрнесон жадно осушил кружку, со стуком поставил ее на стол, рыгнул и, утерев рукавом губы, ухмыльнулся и благодарно кивнул профессору. «Давай припомним тот день, когда убили графа», — сказал Томас. «Где ты находился с того момента, как граф вышел из харчевни, и до того времени, когда сюда вошли мы?» «Я был у себя в комнате, вздремнул ненадолго, а проснулся от того, что на улице кто-то кричал и ругался». «Ты разобрал, что именно они говорили?» И кто это был? Черт! Да нет, конечно. Ветер выл, как ведьма, то есть как недорезанный поросенок. Густав Теннессон на миг смешался, но тут же взял себя в руки и продолжал. Толком я ничего не разобрал. Но голоса были мужские. Хотя бес их знает. Он задумался, почесывая живот. Наверное, один из них был трактирщик, потому что голос у него был немного писклявый. Может, это он и был. А потом они замолкли. Я опять задремал, но они вновь разорались. Тогда я плюнул и решил встать. Ты сразу спустился вниз? Нет, кажется, не сразу. Наверное, я еще немного полежал и только потом спустился выпить пива. Мне Мария налила, и он взглянул на меня, но я и бровью не повел. «Где ты сел?» — уточнил Томас. «Что за черт? Это вы, профессоры, сами видели? Возле камина?» Томас глубокомысленно кивнул. «Я также видел», — проговорил он тихо, но строго наклонившись к Густаву, «что с твоих сапог натекла лужа воды. Значит, перед этим ты побывал на дворе?» «Ну уж нет. Я никуда не выходил». Теннессон даже подскочил. «Это уж как пить дать. Не был я на дворе. Какая к дьяволам вода? Бог свидетель, что ничего с моих сапог не натекало». Похоже, он не на шутку разозлился, услышав подобное обвинение. «Почему я должен тебе верить, когда ты врешь на каждом шагу? Врешь по поводу ремесла и о том, где находился в тот момент, когда видел свет у каретного сарая? Скрываешь, зачем ходил сегодня вечером на сеновал и о чем вчера разговаривал со священником, и не признаешься, почему так хорошо знаешь законы? Почему я должен тебе верить?» Густав Теннессон поджал губы так, что рот превратился в тонкую прямую линию на грубом лице. Он явно не собирался больше ничего рассказывать. Томас повернулся ко мне. «Что именно Теннессон нес на плече сегодня вечером? На что это было похоже?» «Точно сказать нельзя, но похоже на толстую трость», — ответил я, пытаясь воскресить это в памяти. Так называемый плотник медленно поднял голову и злобно посмотрел на меня. Томас это заметил и счел мою догадку верной. «Почему ты разгуливал вечером с тростью, а, Теннессон?» Лицо его стало вовсе непроницаемым, хотя казалось, это уже невозможно. Тем не менее, в его злобных глазках мне почудился торжествующий блеск. Томас легонько хлопнул ладонями по столу и поднялся. «Итак, мне придется попросить Альберта запереть тебя на ночь в каретном сарае. Возможно, там тебе будет прохладно, но не исключено, что холод заставит тебя задуматься. Ты, Густав Теннессон, и сам наверняка понимаешь, что я не могу отпустить тебя, учитывая, сколько против тебя улик». «Это каких же?» — взвился Теннессон. «Если этого треклятого графа убил я, то где доказательства?» «Да я к дьяволу!» — он вдруг осекся, взял себя в руки и шумно опустился на стул. «Я... завтра...» «Завтра я обо всем расскажу профессору, но сперва я... Мне нужно кое с кем поговорить», — тихо сказал он, не поднимая глаз. Я почти не расслышал его. «Вы, профессор, знаете с кем». Томас долго теребил пуговицу на жилетке, а затем поднялся, подошел к окну и начал вглядываться в разыгравшуюся за окном ночную бурю. «Да», — отозвался он наконец, — «завтра ты мне обо всем расскажешь».